Новый вид. 1. Моя странная история. 1. Осознание. Вообще-то моя история не такая уж и странная. Такую историю может написать каждая девчонка в моем возрасте, если только захочет и не побоится. Итак, мне 14 лет. Учусь в простой средней школе номер 20 города. Наверное, пропущу название, поймете почему. Через 2 года заканчиваю школу. Учусь на отлично, иногда чуть ниже. Просто не понимаю кое-что в математике. Не идет химия. А вот физика — замечательно. Живу с родителями одна. Скучно без брата или сестры. Мое имя Женя. Так можно звать и парня, или девчонку. Вот тут-то и загвоздка. Но по порядку. Родился я нормальным мальчиком. Дрался с садика. Наказывали. Как же без этого? Солдатики, машинки — это нормально. Игра в казаки и разбойники — все отлично, но в 3-м классе все изменилось. Я не был толстым, как мой лучший друг Витька. Вместе делали уроки. По выходным мама разрешала уходить к нему с ночевкой. Я защищал его от всех, кто хотя бы посмел сказать или намекнуть, что он пышка. Но он и вправду был пухленький, как Винни-Пух. У него даже была пухлая грудь. Я часто на нее смотрел, тыкал пальцем и хихикал. В 5-м классе, к Новому году, у меня начали сильно болеть, то есть ныть соски. Я пожаловался маме, она подумала, что я где-то ударился. Врач ничего не сказал, но нудящая боль не проходила, а потом... А потом они начали набухать, стали странно толстыми и выпирать вперед. Меня сильно раздражали. Через какое-то время отец заметил, что мой голос, что-то с ним стало не то. Витька перестал визжать, его охрип, а мой наоборот. Когда никого не было дома, я рычал, громко говорил, думал, что это поможет, но только срывал голос. Был простым мальчиком, то есть пацаном. А потом как-то собрал все свои игрушки и роботов и, найдя на балконе коробку, спрятал их глубоко в шкафу. Они стали мне неинтересными, даже начали раздражать. Все это длилось до середины лета, пока ко мне в магазине не обратилась женщина, сказала «девочка». Я не понял, может, ошиблась, и переспросил ее. Тогда не придал никакого значения, но с парнями уже перестал играть. Мой голос меня выдавал, чувствовал себя ущербным, хотелось хрипеть, но вместо этого звонко кричал. Физиологически был простым мальчишкой, но что-то во мне было не так. И понимал это не только я, но и мои родители. К осени соски перестали ныть, но на их месте появилась грудь. Ужасно говорить, но это была настоящая грудь девчонки. Заходил в ванную и рассматривал ее, нажимал пальцем. Это были не мышцы. Грудь была твердая, она была не моей. Не мог поверить, что это у меня. Перед школой мама повела меня в поликлинику, а потом началось. Не мог понять, что случилось, но они забегали. Нас посылали ко всяким врачам, анализы, в другие поликлиники, а потом... Мама ничего не сказала, она молчала, так же, как и отец. Но я понял, что-то не так со мной. Тогда они ничего мне не сказали, и я благодарен им за это. Через несколько дней после завершения эпопеи с врачами мама принесла домой целую сумку вещей. Сказала, что знакомая с работы хотела их выбросить, ее дочь выросла, но они почти новые, поэтому взяла их, чтобы постирать, привести в порядок и отдать нашей тете Лиде. У нее дочь моего возраста, Светка. Давно уже я ее не видел, даже соскучился. Мама достала их, разложила на диване и начала рассматривать, где надо подшить, а где просто пуговицы поменять. Она попросила ей помочь. Никогда не любил эту работу, гладить, да еще и возиться с иголкой, но в этот раз с интересом все делал. После стирки все сам перегладил. Смотрел на эти вещи, складки, порой нелепый цвет ткани, непонятные для меня сборки и завязочки. Пальцы сами их перебирали. Когда все ушли и остался один, стал примерять на себя столь необычную одежду. Зачем это сделал? Может, из любопытства? А может, что-то почувствовал, когда гладил одежду незнакомой девочки? Разделся. Встал перед зеркалом. Необычное зрелище. Тело мальчишки, худые ноги, маленькие бедра. Штаны всегда с меня спадывали. Живот как живот, а вот грудь, она не моя, чужая, и если прикрыть низ тела, что я и сделал, то в зеркало на меня смотрела девчонка. Колючие глаза, грудь, лицо. Да, лицо изменилось за это лето, оно стало так же чужим. И волосы с ними тоже было что-то не то. И вообще в зеркале был не я. Меня это не испугало, а наоборот, появилось любопытство и желание испытать что-то новое. А новое была эта одежда. Для чего, впрочем, и разделся. Дискомфорта не испытывал, когда надел плавки. Ну и что из того, что девчачьи, мало чем они отличались от моих, разве что цвет да пару бантиков. Потеребив их, взял футболку, она, как и моя, что ношу всегда. Снял и надел какую-то рубашку. Нет, наверное, это была все же не рубашка, а кофточка. Рукава необычно короткие. Попробовал натянуть, не получилось. Широкие манжеты и плечи странные торчали вверх. Увидев себя в зеркале, я хихикнул. Ну ладно, подумал и продолжил. Джинсы не вписывались в этот наряд, хотя и были привычными, но и они были для меня в новинку. Сидели низко, хотелось подтянуть повыше, они просто сползали. Сняв их, посмотрел на диван. Джинсы были одни, оставались юбки и платья. Начал с юбки. Она пришлась в пору, в конце концов, в Шотландии мужчины ведь носят юбки. Поправил ее рукой, чуть одернул. Неудобно ходить, когда между ног дует. Прошелся по комнате, посмотрел в зеркало. Черт подери, там был совершенно не я. Там была корявая девчонка, сгорбленная, сутулая, глаза горят огнем и сильно сжатые губы. Сам испугался себя. Отвернувшись от зеркала, все снял, бросил на диван, напялил свои джинсы и пошел на кухню. В душе было противно, еще противнее стало тогда, когда подошел к окну. И тут моя рука потянулась, чтобы прикрыть грудь. Заставил руки опуститься, но в душе было гадко, стыдно за себя. Захотелось заплакать по-настоящему, как в детстве заплакать. Стоял у окна и терпел, а слезы текли по щеке и капали на подоконник. Наверное, целую неделю не выходил на улицу, сидел дома, рылся в интернете. Мама собрала вещи, что оставила на диване, и, сложив аккуратно в сумку, поставила ее в шкаф. Она не сказала ни слова, но я видел ее глаза, они были грустными. Отец молчал, он всегда молчал. Но сейчас мне хотелось с ним поговорить, и когда мамы не было дома, обнял его, уж не помню, когда так делал в последний раз, прижался и спросил: «Папа, кто я?» Боялся ответа уже несколько дней, вертелся этот вопрос в голове. Вообще, папа у меня, можно сказать, сухой, редко улыбался, проявлял человеческие чувства. Не мог себе даже представить, чтобы поговорить с ним по душам. Но сейчас я хотел именно этого, и неважно, что он скажет, мне не хватало его. Его руки легли мне на плечи. Он молчал, как всегда, но руки говорили сами за себя. Папа погладил мне голову, стало так тепло. Ощутил их силу, спокойствие, уверенность, и это все передалось мне. Еще крепче прижался к нему. «Ты мой сын», — спокойно ответил он. В его голосе не было дрожи, он был ровный, даже мягкий. На моих глазах появились слезы, не хотел, чтобы он видел, и поэтому покрепче прижался. «Ты мой сын», — повторил он. «Но природа не стоит на месте, и она ищет новые пути развития. Ты ведь слышал о Дарвине, об эволюции развития человечества?» Мы в школе проходили эту тему. Я смотрел много фильмов про эволюцию. Природа постоянно экспериментирует, ищет новые пути. Что-то остается миллионами лет неизменно, а что-то меняется постоянно. Я знал, что человечество произошло от обезьян. Есть ученые, которые не согласны с этим утверждением, но на данный момент теория Дарвина остается основной теорией. Я кивнул. Кто такой человек? Откуда мы? Почему мы такие? Почему мы так устроены, а не иначе? Его ладони легли мне на плечи. Я не знаю, да и вряд ли кто-то сможет это объяснить. Но знаю одно, что человечество продолжает развиваться дальше, и не только социально, но и физически. Он замолчал, я почувствовал, как в его груди застучало сердце, гулко, как глухой барабан. Он молчал, знал, что он продолжит, и поэтому ждал. «Ты мой сын, я люблю тебя». Пальцы на моих плечах чуть дрогнули. «Ты удивительный, и природа тебя одарила удивительными качествами. Природа давно экспериментирует с человечеством. Помнишь, я читал статью про племя в Африке? У них на ногах всегда только два пальца». Я кивнул. «Да, помню. Еще удивился, как так можно ходить». Тогда отец показывал фотографии людей из этого племени. Пальцы оказались такими толстыми. Есть люди, которые рождаются сердцем не слева, а справа. Есть, у которых не две почки, а больше, не пять пальцев, а даже десять. Есть очень высокие люди, а есть очень низкие. Есть черные, есть белые, есть желтые. Есть люди, которые рождаются слепыми, но легко живут среди нас, как будто все видят. Есть люди, которые могут двигать предметы, или те, кто может предсказывать. «Что это, по-твоему?» Спросил у меня. Не знал, что ответить, и только пожал плечами. Кто-то скажет, что эти люди больные, и они будут правы. При этих словах я напрягся. Но это не так. Просто они не такие, как все. Они выделяются среди большинства. Он замолчал, снова сердце заколотилось. Природа мудрая, склоняюсь перед ней. И вот кто ты? Ты это хочешь знать? Я молча кивнул. Ты удивительный человек, не похож ни на меня, ни на маму. У тебя удивительные возможности, и эти возможности тебе дала природа. Какие? Швыркнув носом, спросил я. В тебе много генов мужских, моих, и много генов женских, маминых. Природа так поступила, что внесла изменения в тебя. Ты родился мальчиком, но теперь она вносит коррекцию, создавая из тебя девочку. Как? Теперь уже мое сердце заколотилось. Не знаю. Врачи говорят, что это отклонение, но они глупы. У них все отклонение. Кажется, что они сами отклонения. Природа наряду с мужскими гормонами внесла и женские. Именно поэтому у тебя меняется голос и начала расти грудь. На этих словах он остановился. Мне стало страшно, что-то подобное подозревал, но услышать это от отца просто испугался. Ты человек, такой же, как я и как мама, и как все на свете, но ты особенный. Мутант. Что? Удивился отец. Глупости. Нет, ты не такой, как все, вот и все. Ты уникален, ты мой любимый сын, и я тебя очень люблю. Эти слова помню еще с детства. Тогда мама разошлась с папой, и я приходил к нему по выходным. Помню, как рыдал, когда он отводил меня обратно к маме. Мне казалось, что он меня бросает, что остаюсь один. И тогда он крепко прижал меня к себе и говорил, что очень любит меня. В ответ рыдал и цеплялся за его шею. Буквально впился в него, а он так сильно прижал меня к себе, что мне становилось трудно дышать. Не хотел, чтобы отпускал, и он продолжал держать меня. «Ты меня задушишь». С трудом говорил я, и только после этого папа отпускал. На моих глазах еще остались слезы, не хотелось показывать их, ведь мальчишки не плачут. Через минуту спросил, значит, я стану девчонкой? Опустив взгляд, положил голову ему на колени и закрыл глаза. Не совсем. Глубоко вздохнув, он продолжил. Ты останешься мальчиком, как есть, но внешность твоя будет меняться. Ты это заметил, она меняется быстрее, чем мы ожидали. Вместе с внешностью, наверное, будет меняться и твой взгляд на девочек и мальчиков, на игры, увлечения и на одежду тоже. Тут он опять замолчал. Внешне ты будешь похож на симпатичную, умную девочку с курносым носом и косичками. Ну нет, никаких косичек. Тут же вставил я. Он усмехнулся. Ладно, подстрижем. От этих слов мне стало легче. Ты как бабочка перерождаешься. Пап, вставил я. Гусеница перерождается, а бабочка из куколки вылупляется. Да-да, это я и говорил. В его голосе услышал смех. Я поднял голову, он улыбался. То есть ты хочешь сказать, что я... Именно. Закончил он за меня. Сейчас ты перерождаешься, твой организм перестраивается. Природа поступает всегда мудро. Фу. Почему? Девчонки, почему в девчонку? А в кого? В трансформера? Или в русалочку? Еще лучше. Подумал, понимая абсурдность моего возмущения. Ладно, девчонка так девчонка. Сказал это легко, наверное, потому что в душе понимал неизбежное или уже с этим согласился. А может, и то, и другое. А может, мне и вправду хотелось этого самому, не знаю точно. Но в данный момент и вправду согласился с тем, что стану девчонкой. «Постой», — сказал отец. «Что?» Удивился, как будто дело еще нерешенное. «Видишь ли, медицина тоже не стоит на месте, и профессор, к которому мы ходили, стал вспоминать, к кому мы ходили. Для меня профессор — это как доктор Эболит, в белой шапочке с усами и бородой, но такого я не припоминал». «Это кто?» «Галина Степановна. Тут вспомнил худую женщину в голубом костюме и огромными часами на руке. Она сказала, что можно ставить специальные уколы для подавления женских гормонов. Я не выдержал и тут же спросил: «И что, снова стану парнем?» Внутри меня все закипело. Не знаю, и она не знает, но попробовать, по-моему, стоит. Как ты на это смотришь? Как я смотрю? Да, здорово было бы все забыть, что со мной было. Но тут же вспомнил, что сказал отец. Природа поступает всегда мудро. А может, так и надо? Или пусть лучше она с кем-то другим экспериментирует, не со мной. Хотелось все вернуть, просто забыть, выйти на улицу и пнуть мяч так, чтобы у тебя грудь не подпрыгнула в ответ. «А это можно?» — скрывая радость, спросил я. Он развел ладонями и покачал головой, встал и пошел вдоль комнаты. Август, жара, окно было открыто. Выглянул на улицу, во дворе почти никого не было, мамаши с колясками сгрудились под деревом. Две девчонки гоняли на велосипеде, одна из них на повороте упала, я ее не знал, не видел раньше. А потом они укатились за дом и больше не появлялись. Стоял и смотрел. На душе было легко, огромный груз свалился с меня. Захотелось на улицу. Теперь знал, кто я, что меня ждет. И теперь ощущал, как у меня за спиной расправляются крылья. Мне хотелось лететь, по-настоящему полететь. Поднять голову к небу, развести руки, оттолкнуться от земли и полететь за облака. «Может, так и надо?» — спросил себя и засмеялся.